Дополнительное упражнение. Система является исключительно практической. В каждой главе вы найдете упражнения, которые следует выполнить. Они разработаны специально для того, чтобы подготовить вас к полному контролю над вашей жизнью. Чтобы это лучше получалось, нужно много тренироваться. Заставьте себя выполнить все упражнения. Чем тщательнее вы их проработаете, тем максимальнее будет эффект. Первое упражнение подробно описывалось на протяжении первой главы. Дайте облик вашим фантазиям, а конкретизируйте свою мечту. Опишите каждую деталь, каждый нюанс. Железно решите для себя, что именно в конкретной сфере делает вас счастливым. Идеализируйте все до последней мелочи. Сейчас не думайте о том, как вы этого добьетесь. Забудьте о процессе. Решите, в какой мир вы хотите попасть. Сфокусируйте ваше внимание только на определении вашего будущего. В следующих главах вы узнаете, как из сказки сделать быль, как реализовать мечту.